Эпилог. 4 года спустя, после только что описанной нами сцены, два всадника проехали ранним утром через Блуа и распорядились об устройстве соколиной охоты. Король пожелал поохотиться на этой пересеченной холмами равнине, которую надвое перерезает Луара, и которая соприкасается с одной стороны с Менгом, а с другой с Амбуазом. Это были начальник королевской псовой охоты и королевский сокольничий. Личности, весьма уважаемые во времена Людовика XIII, но при его преемнике остававшиеся в некотором пренебрежении. Два всадника, осмотрев местность и обсудив необходимые подробности предстоящей охоты, возвращались обратно в Буа и заметили небольшие отряды солдат. Сержанты расставляли их на некотором расстоянии друг от друга возле мест, где предполагалось устроить облаву. Это были королевские мушкетеры. За ними на хорошем коне ехал их капитан, которого можно было отличить по золотому шитью на мундире. У него были белые волосы и сидеющая бородка. Он немного сутулился, но легко управлял конем и осматривал, все ли в порядке. «Господин Д'Артаньян не старится», — сказал начальник псовой охоты своему коллеге сокольничему. «Он на 10 лет старше нас, а верхом на коне кажется совсем молодым». «Это верно», — отвечал королевский сокольничий. «Вот уж 20 лет он все тот же». Офицер ошибался. За эти 4 года Д'Артаньян состарился на добрых 12 лет. Возраст безжалостными когтями отметил уголки его глаз, лоб его лишился волос, а руки, прежде жилистые и смуглые, стали белеть, как если бы кровь в них начала уже стынуть. Д'Артаньян подъехал к двум офицерам и поздоровался с ними с оттенком снисходительной ласковости, который отличает вышестоящих в их общении с низшими. В ответ на свою любезность он получил 2 исполненных глубокой почтительности поклона. «Ах, какая удача, что мы встретились с вами, господин Д'Артаньян!» — воскликнул сокольничий. «Скорее мне бы подобали такие слова, господа, так как в ваши дни король чаще беспокоит своих мушкетеров, нежели птиц». «Да, не то что в доброе старое время», — вздохнул королевский сокольничий. «Помните ли, господин Д'Артаньян, как покойный король охотился на сорок в виноградниках за Бажанси? Ах, черт возьми! Вы не были тогда капитаном мушкетеров, господин Д'Артаньян!» «И вы состояли капралом по птичьей части», — шутливо заметил Д'Артаньян. «Все равно это было хорошее время, так как молодость — это и есть хорошее время. Не правда ли, господин начальник псовой охоты?» «Вы оказываете мне слишком большую честь, господин граф», — поклонился последний. Д'Артаньяна нисколько не поразил графский титул. Он стал графом 4 года назад. «Вы не устали от долгой дороги, только что проделанной вами, господин капитан?» — продолжал королевский сокольничий. «Отсюда до Пиньероля, кажется, что-то около 200 лье». 260 туда и столько же, сударь, обратно», — невозмутимо произнес Д'Артаньян. «А как он поживает?» «Кто?» — спросил Д'Артаньян. «Наш бедный господин Фуке», — шепотом проговорил королевский сокольничий. Начальник псовой охоты из осторожности отъехал в сторону. «Неважно», — отвечал Д'Артаньян. «Бедняга всерьез огорчен, он не понимает, как эта тюрьма может быть милостью. Он говорит, что парламент, отправив его в изгнание, тем самым вынес ему оправдательный приговор, и что изгнание — это свобода. Он не представляет себе, что там поклялись расправиться с ним, и что за спасение его жизни из цепких когтей парламента надо благодарить Бога. Да, бедный человек едва избег эшафота. Говорят, что господин Кальбер отдал уже соответствующее распоряжение коменданту Бастилии, и казнь была заранее предрешена. «В конце концов, что тут поделаешь?» — сказал Д'Артаньян с задумчивым видом, словно за тем, чтобы оборвать разговор. «В конце концов», — повторил приблизившись начальник псовой охоты, — «господин Хуке в Пиньероле и по заслугам. Он имел счастье быть отвезенным туда лично вами. Достаточно он обворовывал короля». Д'Артаньян метнул в начальника псовой охоты один из своих уничтожающих взглядов и произнес, старательно отчеканивая каждое слово. «Сударь, если бы мне сказали, что вы съели то, что отпускается для ваших борзых, я не только не поверил бы этому, но больше того, если бы вас посадили за это в тюрьму, я бы сочувствовал вам и не позволил бы дурно отзываться о вас. Однако, сударь, сколь бы честным человеком вы ни были, я утверждаю, что вы отнюдь не честнее, чем бедный Фуке». Выслушав этот резкий упрек, начальник собак Его Величества Короля опустил нос и отстал на 2 шага от сокольничьего и Д'Артаньяна. «Он доволен», — наклонился к мушкетеру сокольничий. «Оно и понятно, ныне борзые в моде. Когда бы он был королевским сокольничьим, он бы так не разговаривал». Наблюдая, как недовольство, порожденное ущемлением частных, не имеющих в государственной жизни никакого значения интереса, влияет на решение большого политического вопроса, Д'Артаньян меланхолически улыбнулся. Он вспомнил еще раз о безмятежном существовании, которое долгое время было уделом бывшего суперинтенданта финансов, о его разорении, о мрачной смерти, которая его ожидала, и, чтобы покончить с этой темой, задал вопрос. «Господин Фуке любил охотиться с соколами?» «О, да, страстно любил», — отвечал королевский сокольничий с горьким сожалением в голосе и со вздохом, который прозвучал как надгробное слово Фуке. Д'Артаньян, дав рассеяться дурному настроению начальника королевских свор и грусти сокольничьего, тронул коня. Вдали, на опушке леса, показались охотники. На полянах, как падающие звезды, замелькали султаны-наездниц, и белые кони, словно призраки, проносились в чаще кустов и деревьев. «Что же, долго ли продлится ваша охота?» — спросил Д'Артаньян. «Я попрошу вас поскорее выпустить птицу. Я очень устал. Вы сегодня охотитесь на цаплю или на лебедя?» «На обоих, господин Д'Артаньян», — ответил сокольничий. «Но вы не беспокойтесь, король не знаток. Он охотится не для себя, его цель — доставить развлечение дамам». Слово «дамы» было настолько подчеркнуто, что заставило Д'Артаньяна насторожиться. «А-а-а», — проговорил он, с удивленным видом глядя на своего собеседника. Начальник псовой охоты, очевидно, чтобы снискать благоволение мушкетера, угодливо кланялся. «Смейтесь, смейтесь надо мной, сударь», — улыбнулся Д'Артаньян. «Ведь я не знаю решительно никаких новостей, я отсутствовал целый месяц, и только вчера воротился из моих странствий. Я оставил двор еще опечаленным смертью королевы матери. Приняв последний вздох Анны Австрийской, король не желал развлекаться. Но все кончается в этом мире, он перестал грустить. Ну что же, тем лучше». «И начинается так же», — перебил его с грубым смехом начальник псовой охоты. «А-а», — во второй раз произнес Д'Артаньян, горевший желанием познакомиться с новостями, но считавший, что расспрашивать было бы ниже его достоинства. «По-видимому, есть нечто такое, что начинается». Начальник псовой охоты многозначительно подмигнул, но Д'Артаньян не пожелал узнавать что бы то ни было от этого человека. «Скоро ли мы увидим его величество?» — спросил он сокольничего. 7 часов, сударь, я велю выпустить птиц. Кто будет сопровождать короля? Как поживает принцесса Генриетта? Как самочувствие королевы? Лучше, сударь. Разве она болела? Со времени своего последнего огорчения ее величество было нездорово. О каком огорчении вы говорите? Не опасайтесь моей нескромности, рассказывайте. Я ведь ничего не знаю, поскольку только что приехал. Говорят, что королева, живущая в некотором забвении после смерти своей свекрови, пожаловалась на это его величеству, и он ей ответил... «Разве я не провожу, мадам, у вас каждую ночь? Чего вы еще хотите?» «Ах, бедная женщина! Она должна всей душой ненавидеть мадемуазель Лавальер», — сказал Д'Артаньян. «О нет, вовсе не мадемуазель де Лавальер». «Кого же в таком случае?» Звук рога прервал их беседу. Он созывал соколов и собак. Сокольничий и его спутник тотчас же пришпорили лошадей и покинули Д'Артаньяна, так ничего и не объяснив ему. Издали показался король, окруженный придворными дамами и кавалерами. Шагом, в строгом порядке, под звуки труб и рогов, возбуждавших лошадей и собак, продвигалась по полю эта пышная кавалькада. Это было шествие смешения звуков, блеск, игра красок, о которых ничто в наши дни не может дать даже отдаленного представления, кроме разве обманчивого богатства и фальшивого величия театральных зрелищ. Д'Артаньян, хотя зрение его несколько ослабело, заметил за кавалькадой 3 следующие друг за другом кареты. Первая, ехавшая пустой, была предназначена для королевы. В ней никого не было. Не видя де Лавальер близ короля, Д'Артаньян стал искать Луизу глазами и увидел ее во второй карете. С ней было 2 служанок, которые скучали, казалось, не меньше, чем их госпожа. Слева от короля, на горячем коне, сдерживаемом умелой рукой, ехала женщина ослепительной красоты. Король улыбался ей, и она улыбалась ему. Когда она что-нибудь говорила, все начинали неудержимо смеяться. «Я без сомнения встречал эту женщину», — подумал мушкетер, — «но все-таки кто же она?» Он повернулся к своему приятелю, сокольничему, и задал ему этот вопрос. Тот собрался было ответить, но в этот момент король заметил Д'Артаньяна. «А, вот вы и вернулись, граф. Почему же мы с вами еще не виделись?» «Потому что, ваше величество», — поклонился капитан, — «вы уже спали, когда я приехал». И еще не проснулись, когда я принял сегодня утром дежурство. «Он все тот же», — громко сказал довольный Людовик. «Отдыхайте, граф, я вам приказываю. Сегодня вы обедаете у меня». Вокруг Д'Артаньяна восторженно зашептались. Каждый старался протиснуться поближе к нему, и сказать мушкетеру какую-нибудь любезность. Обедать у короля было большой честью, и его величество не расточал ее, так как Генрих IV. Король проехал немного вперед, а Д'Артаньян был остановлен новой группой придворных, среди которых блистал Кальбер. «Здравствуйте, господин Д'Артаньян», — обратился к нему министр с ласковой вежливостью. «Надеюсь, ваша поездка была удачной?» «Да, сударь», — отвечал Д'Артаньян и поклонился, пригнувшись к шее своего скакуна. «Я слышал, что король пригласил вас к обеду. Вы встретите там вашего старого друга?» «Старого друга?» — переспросил Д'Артаньян, погружаясь с душевной болью в темные волны минувшего, успевшие поглотить столько друзей и столько врагов. «Герцога де Ламеда, только сегодня прибывшего из Испании», — продолжал Кальбер. «Герцога де Ламеда», — старался припомнить роясь в своей памяти Д'Артаньян. «Это я», — произнес белый, как снег, сутулый старик. Он приказал открыть дверцы кареты и вышел из нее к мушкетеру. «Арамис!» — вскричал пораженный изумлением Д'Артаньян. И все еще неподвижный, оцепеневший, он позволил дрожащим рукам сановного старика обвиться вокруг своей шеи. Кальбер, бросив взгляд на обоих друзей, молча отъехал в сторону, предоставив им остаться наедине. «Итак», — сказал мушкетер, беря под руку Арамиса, — «вы, изгнанник, мятежник, снова во Франции». «Я обедаю с вами у короля», — проговорил, улыбаясь, бывший иванский епископ. «Не правда ли вы задаете себе вопрос, к чему верность в подлунном мире? Давайте пропустим карету этой бедняжки, мадемуазель Лавальер. Посмотрите, как она волнуется, взгляните, как ее заплаканные глаза следят за горцующим на коне королем. Кто это с ним?» «Мадемуазель де Тоне Шарант, ставшая госпожой де Монтеспан», — отвечал Арамис. «Луиза ревнует, значит, она обманута?» «Еще нет, Д'Артаньян, но это не замедлит случиться». Они разговаривали, следуя за охотой, и кучер Арамиса вез их так ловко, что они приехали к месту сбора как раз в тот момент, когда сокол только что налетел на птицу и прижимал ее к земле. Король спешился, госпожа де Монтеспан тоже. Они находились перед одинокой часовней, скрытой большими деревьями, с уже облетевшими от осеннего ветра листьями. За часовней виднелась ограда с решетчатой калиткой. Сокол заставил свою добычу упасть за ограду у самой часовни, и король пожелал проникнуть туда, чтобы снять по обычаю первое перо с затравленной птицы. Все столпились вокруг здания и ограды, пространство внутри ограды было так незначительно, что не могло вместить участников королевской охоты. Д'Артаньян удержал Арамиса, выразившего желание покинуть карету и присоединиться ко всем остальным. «Известно ли вам, Арамис, куда мы приведены случаем?» «Нет», — ответил герцог. «Здесь покоятся люди, которых я знал», — проговорил взволнованный грустным воспоминанием Д'Артаньян. Арамис, все еще ни о чем не догадываясь, прошел через узкую боковую дверь, которую ему отворил Д'Артаньян внутрь часовни. «Где же они похоронены?» «Здесь, в этой ограде. Видите крест под молодым кипарисом? Этот кипарис посажен на их могиле. Но не ходите туда, там упала сбитая соколом цапля, и король направляется к ней». Арамис остановился и укрылся в тени. И никем не замеченные они увидели бледное лицо Лавальер, забытое у себя в карете, она сначала грустно смотрела в окно, потом, поддавшись ревности, она вошла в часовню и, прислонившись к колонне, следила взглядом за находившимся внутри ограды и улыбавшимся королем, который сделал знак госпоже де Монтеспан подойти ближе. Госпожа де Монтеспан приблизилась и оперлась на предложенную ей королем руку. Вырвав перо цапли, только что убитой соколом, он прикрепил его к шляпе своей восхитительной спутницы. Улыбаясь, она нежно поцеловала руку, сделавшую ей этот подарок. Король покраснел от удовольствия, он взглянул на госпожу де Монтеспан с пламенным желанием и любовью. «Что же вы дадите взамен?» — спросил он. Она сломала веточку кипариса и предложила ее королю, опьяненному сладостной надеждой. «Печальный подарок», — тихо сказал Арамис Д'Артаньяну, — «ведь этот кипарис растет на могиле». «Да, и эта могила Рауля де Бержелона», — грустно произнес Д'Артаньян. Рауля, который спит под этим крестом рядом с Атосом. У них за спиной послышался стон, и они увидели, что какая-то женщина упала без чувств. Мадемуазель де Лавальер видела все и все слышала. «Бедная женщина», — пробормотал Д'Артаньян, и помог служанкам, поспешившим к своей госпоже, довести ее до кареты, где она осталась страдать в одиночестве. Тот же вечер Д'Артаньян сидел за королевским столом рядом с Кальбером и герцогом де Ламеда. Король был весел и оживлен. Он был бесконечно внимателен к королеве и бесконечно нежен с принцессой Генриеттой, сидевшей по его левую руку, и в этот вечер очень печальный. Можно было подумать, что вернулись прежние спокойные времена, когда король искал в глазах своей матери одобрение или неодобрение каждого своего слова. А фаворитки на этом обеде не вспоминали. Раза два или три король назвал Арамиса, обращаясь к нему господином послом. Это еще больше увеличило удивление Д'Артаньяна и без того ломавшего себе голову над вопросом, как это его друг, мятежник, в таких чудесных отношениях с французским двором. Вставая из-за стола, король предложил руку ее величеству королеве, сделав при этом знак Кальберу, чьи глаза ловили взгляд властелина. Кальбер отвел в сторону Д'Артаньяна и Арамиса. Король вступил в разговор со своей невесткой, тогда как обеспокоенный принц, рассеянно беседуя с королевой, искоса поглядывал на жену и на брата. Разговор между Арамисом, Д'Артаньяном и Кальбером вертелся вокруг самых безобидных тем. Они вспоминали министров былых времен. Кальбер сообщил любопытные вещи о Мазарини и выслушал рассказы о Ришелье. Д'Артаньян никак не мог надивиться, видя столько здравого смысла и веселого юмора в этом человеке с густыми бровями и низким лбом. Арамис поражался легкости, с какой этому серьезному человеку удавалось откладывать с выгодой для себя более значительный разговор, на который никто из присутствующих ни разу не намекнул, хотя все три собеседника чувствовали его неизбежность. По недовольному лицу принца было хорошо видно, насколько ему не нравится беседа короля с принцессой. У принцессы были покрасневшие и заплаканные глаза. Неужели она станет жаловаться? Неужели она не остановится пред скандалом? Король отвел ее в сторону и обратился к ней таким нежным и ласковым голосом, что он должен был напомнить принцессе те дни, когда она была любима им ради нее самой. «Сестра моя, почему ваши восхитительные глаза заплаканы?» «Но, ваше величество», — проговорила она. «Принц ревнив, не так ли, дорогая сестра?» Она посмотрела в сторону принца, и тот понял, что они говорят о нем. «Да», — согласилась она. «Послушайте», — продолжал король. Если ваши друзья компрометируют вас, то в этом принц нисколько не виноват. Он произнес эти слова с такой нежностью, что ободренная им принцесса, у которой за последнее время было столько огорчений и неприятностей, чуть не разразилась рыданиями, так и страдалась, измучилась ее сердце. «Ну, дорогая сестра, расскажите нам о ваших печалях. Как брат, клянусь, я сочувствую вам. Как король, я положу им конец». Она подняла на Людовика свои изумительные глаза и грустно проговорила. «Меня компрометируют не друзья, они далеко или таятся от всех. Но их очернили, и они в немилости у вашего величества. А между тем они так преданы, так добры, так благородны». «Вы говорите о Гише, которого, уступая желанию принца, я отправил в изгнание, и который со времени своего незаслуженного изгнания ежедневно ищет возможности умереть. Незаслуженного, сестра моя? До такой степени незаслуженного, что если бы я не питала к вашему величеству уважения и привязанности, я бы попросила моего брата Карла, на которого я имею неограниченное влияние». Король вздрогнул. «О чем бы вы его попросили?» «Я бы попросила его довести до вашего сведения, что принц и шевалье де Лорен, и его фаворит, не могут безнаказанно быть палачами и моей чести, и моего счастья». «Шевалье де Лорен — это мрачная личность. Он смертельный мой враг. Пока этот человек будет оставаться у меня в доме, где, предоставляя ему полную власть, его удерживает принц, мой супруг, я буду самой несчастной женщиной во всем королевстве». «Значит», — медленно произнес король, — «вы считаете вашего брата, английского короля, лучшим другом, чем я? Поступки сами говорят за себя, ваше величество. И вы предпочли бы обратиться за помощью к моей стране», — гордо сказала она. «Да, ваше величество». «Вы внучка Генриха IV, как и я, моя дорогая. Двоюродный брат и деверь, разве это не равно брату? В таком случае действуйте». «Ну что ж, заключим с вами союз. Начинайте». «Вы говорите, что я незаслуженно изгнал Гиша». «О да», — покраснела принцесса. «Обещаю вам, Гиш возвратится». «Отлично». «Вы говорите далее, что я напрасно разрешаю бывать в вашем доме шевалье де Лорену, который настраивает против вас принца вашего мужа». «Запомните то, что я говорю, ваше величество. Однажды шевалье де Лорен... Если со мной случится несчастье, знайте, что я заранее обвиняю в нем шевалье де Лорена. Этот человек способен на любое самое гнусное преступление. Шевалье де Лорен избавит вас от своего присутствия, обещаю вам это. Раз так, мы заключаем с вами настоящий союз, ваше величество, и я готова подписать договор. Но вы внесли свою долю, скажите же, в чем должна заключаться моя. Вместо того, чтобы ссорить меня с вашим братом, королем Карлом, нужно было бы постараться сделать нас такими друзьями, какими мы еще никогда не были. Это легко. О, не так легко, как вы думаете. При обычной дружбе обнимают друг друга и обмениваются любезностями, и это стоит какого-нибудь поцелуя или приема, что не требует слишком больших расходов, но при политической дружбе... — А, так вы хотите политической дружбы? — Да, сестра моя. И тогда вместо объятий и пиршеств необходимо давать своему другу живых, хорошо обученных и снаряженных солдат, дарить ему военные корабли с пушками и провиантом. Но ведь бывает и так, что сундуки с королевской казной не имеют возможности оказывать дружеские услуги подобного рода. — Ах, вы правы, сундуки английского короля с некоторых пор поражают своим изумительным резонансом. Но вам, дорогая сестра, вам, имеющей столь большое влияние на вашего брата, быть может, вам все же удастся добиться того, чего никогда не добиться никакому послу. Для этого мне нужно было бы отправиться в Лондон, дорогой брат. Я уже думал об этом, живо ответил Людовик. И я решил, что подобные путешествия вас несколько развлечет. Только, перебила принцесса, возможно, что я потерплю неудачу. У английского короля есть советники, и притом очень опасные. Советницы, вы хотите сказать? Вот именно. Если ваше величество желаете, скажем, просить у Карла II, я ведь только предполагаю, мне решительно ничего не известно, союза для того, чтобы вести войну. Тогда советницы короля, которых в настоящее время 7, а именно, мадемуазель Стюарт, мадемуазель Уэллс, мадемуазель Гуин, мисс Орчей, мадемуазель Цунга, мисс Даус и графиня Кестельмен, убедят короля, что война стоит дорого и что лучше давать балы и ужины в Гэмптон-корте, чем снаряжать линейные корабли в Портсмуте или Гринвиче. И тогда вас ждет неудача. О, эти дамы срывают любые переговоры, если только эти переговоры ведутся не ими. Знаете, какая мысль осенила меня? Нет, поделитесь ею. Мне кажется, что, поискав хорошенько возле себя, вы, быть может, нашли бы советницу, которую повезли бы с собой к королю, и которая своим красноречием победила бы злую волю 7 остальных. Это действительно удачная мысль, ваше величество, и я уже думаю, кто бы мог подойти к этой роли. Подумайте, и вы найдете, конечно. Надеюсь. Необходимо, чтобы это была красивая женщина, ведь приятное лицо стоит большего, чем безобразное, разве не так? Безусловно. Нужен живой, смелый, находчивый ум, разумеется. Нужна знатность, ее, впрочем, требуется не так уж много, ровно столько, чтобы без неловкости подойти к королю, но не столько, чтобы знатность происхождения могла сдерживать и стеснять. Очень справедливо. И надо, чтобы она хоть немного умела говорить по-английски. Бог мой. «Кто-нибудь вроде мадемуазель де Керуаль, например», — оживленно проговорила принцесса. «Ну да, вот вы и нашли, ведь это вы сами нашли, сестра моя», — обрадовался Людовик XIV. «Я увезу ее, и я думаю, что ей не придется жаловаться на это». «Конечно, нет. Поначалу я назначу ее полномочной обольстительницей, а затем к ее титулу присоединю и поместье». «Превосходно. Я уже вижу вас в дорожной карете, дорогая сестрица, и совершенно утешенной во всех ваших печалях». Я уеду при соблюдении двух условий. Первое, я должна знать, какого рода переговоры я буду вести. Сейчас сообщу. Вы знаете, что голландцы ежедневно в своих газетах поносят меня? Их республиканские замашки я дольше терпеть не намерен. Я не люблю республик. Это понятно, ваше величество. Я с досадою вижу, что эти владыки морей, это они сами себя так величают, мешают французской торговле в Индии, и их корабли вскоре вытеснят нас из всех европейских портов. Подобные силы, и притом в таком близком соседстве, мне очень не по душе, дорогая сестра. Но ведь они ваши союзники. Вот почему они поступили весьма опрометчиво, выбив медаль, которая изображает Голландию, останавливающую, как Иисус Навин, солнце, и снабдив ее надписью «Солнце, остановись предо мною». Это отнюдь не по-братски, не так ли? А я думала, что вы уже забыли про этот пустяк. Я никогда ничего не забываю, сестра моя. И если мои подлинные друзья, каков ваш брат Карл, захотят присоединиться ко мне... Принцесса задумалась. Послушайте, — сказал Людовик XIV, — можно поделить владычество над морями, и раз Англия терпела уже подобный раздел, то разве я хуже голландцев? Этот вопрос будет обсуждать с королем Карлом мадемуазель де Керуаль. А в чем состоит ваше второе условие, сестра моя? В согласии принца, моего мужа. Оно будет дано. Тогда я еду, брат мой. Услышав эти слова, Людовик XIV повернулся к тому углу зала, где находились Кальбер с Арамисом и Д'Артаньяном, и подал своему министру условный знак. Тогда Кальбер, резко прервав начатый разговор, обратился к Арамису. «Господин посол, давайте поговорим о делах». Д'Артаньян тотчас же удалился. Он подошел к камину, откуда можно было услышать все то, что король будет говорить своему брату, который в сильнейшем беспокойстве направлялся ему навстречу. Лицо короля оживилось. На нем была видна непреклонная воля, которой во Франции уже никто не перечил и которая вскоре не будет встречать отпора во всей Европе. «Принц», — заявил король своему брату, — «я недоволен шевалье де Лореном. Вы его покровитель, посоветуйте ему в течение нескольких месяцев попутешествовать». Словно снежная лавина в горах, эти слова свалились на принца, обожавшего своего фаворита и сосредоточившего на нем всю свою нежность. Он воскликнул: «Чем шевалье мог разгневать ваше величество?» и бросил яростный взгляд на принцессу. «Я сообщу вам об этом, когда он уедет», — отвечал невозмутимо король. «А также, когда принцесса, ваша супруга, отбудет в Англию». «Принцесса? В Англию?» — промотал пораженный изумлением принц. «Через неделю, брат мой. А куда мы с вами поедем, я оповещу вас позднее». И, подарив принцу улыбкой, чтобы подсластить горечь двух столь внезапных известий, король круто повернулся на каблуках и отошел от него. В это время Кальбер продолжал разговор с герцогом де Ламеда. «Сударь», — сказал Кальбер Арамису, — «пришло время, когда нам подобает внести полную ясность в отношении между нашими странами. Я помирил вас с королем. Я не мог поступить иначе по отношению к такому выдающемуся человеку, как вы. Но так как и вы проявляли порой дружеские чувства ко мне, то теперь и вам представляется случай доказать их искренность. Впрочем, вы более француз, чем испанец. Ответьте мне с полной откровенностью. Можем ли мы рассчитывать на нейтралитет Испании, если нами будут предприняты кое-какие действия против Голландии?» «Сударь», — отвечал Арамис, — «интересы Испании не оставляют ни малейших сомнений. Возбуждать Европу против Голландии, которой в моей стране существует старинная ненависть из-за завоеванной ею свободы, такова наша политика, ставшая традиционной. Но король Франции находится в союзе с Голландией. Затем вам, конечно, известно, что война с этой страной была бы войной на море, которую Франция, мне кажется, не в состоянии успешно вести». Кальбер, обернувшись в этот момент, увидел Д'Артаньяна, который искал себе собеседника на время разговора короля с принцем. Кальбер позвал его и шепотом сказал Арамису: «Мы можем продолжать присутствие господина Д'Артаньяна?» «О, разумеется», — ответил испанский посол. «Мы только что говорили с герцогом де Ламеда, что война против Голландии была бы войной на море». «Это очевидно», — согласился мушкетер. «А что вы думаете об этом, господин Д'Артаньян?» «Я думаю, что для того, чтобы вести эту морскую войну, нам потребовалась бы сильная сухопутная армия». «Как вы сказали?» — спросил Кальбер, решив, что ослышался. «Почему сухопутная?» — удивился Арамис. «Потому что короля побьют на море. Если англичане не помогут ему, а будучи побит на море, он будет быстро лишен портов, которые захватят голландцы, и всего королевства, которое хлынут испанцы». «А если испанцы останутся строго нейтральными?» — поинтересовался Арамис. «Они будут нейтральны, пока король будет сильнее противника», — отвечал Д'Артаньян. Кальбер был восхищен этой прозорливостью, которая, если уж касалась какого-нибудь вопроса, то освещала его до конца. Арамис улыбнулся. Он знал, что в дипломатии Д'Артаньян в учителях не нуждается. Кальбер, как все тщеславные люди, носившиеся со своими фантазиями и уверенные в том, что они завершатся успехом, между тем продолжал: «А кто вам сказал, господин Д'Артаньян, что у короля нет сильного флота?» «О, я не вникал в подробное рассмотрение вопроса о королевском флоте. Я не важный моряк. Как все нервные люди, я ненавижу море. Однако я думаю, что Франция, будучи приморской страной, обзавелась бы и моряками, если бы у нее было достаточно кораблей». Кальбер вытащил из кармана небольшую продолговатую тетрадку, разграфленную на две части. С одной стороны были записаны названия кораблей, с другой — количество пушек на них и численность экипажей. «Мне пришло в голову то же самое, что и вам», — обратился он к Д'Артаньяну. «И я велел сделать список тех кораблей, которые мы недавно добавили. Всего 35 кораблей». «35 кораблей! Непостижимо!» — вскричал Д'Артаньян. «Что-то вроде 2000 пушек», — поклонился Кальбер. «Это то, чем обладает король в настоящее время». 35 кораблей — это 3 сильные эскадры, но я хочу иметь 5. 5? — переспросил Арамис. «Они будут спущены на воду, господа, до конца года, и у короля будет 50 линейных боевых кораблей. С такими силами можно бороться, не так ли?» «Строить корабли, — сказал Д'Артаньян, — трудно, но все же возможно. Но что касается их вооружения, то как тут быть, право не знаю. Во Франции нет ни литейных заводов, ни арсеналов». «Ба! — отвечал Кальбер с веселой усмешкой. — За последние 1.5 года я много чего понастроил. Неужели вы не знаете этого? Знаком ли вам господин Денфривиль?» «Денфривиль? Нет». «Это человек, которого я открыл. У него хорошая специальность, он умеет заставить работать». Это он стал лить пушки в Тулоне и рубить лес в Бургундии. Быть может, господин посол, вы не поверите, но мне пришла в голову еще одна мысль. «О, сударь!» — поклонился Арамис. «Я верю вам всегда и во всем. Представьте себе, что, размышляя о характере наших союзников, достопочтенных голландцев, я сказал себе, они купцы, они друзья короля и будут счастливы продавать его величеству то, что делают для себя. Так вот, чем больше покупаешь... Ах, следует добавить еще, что у меня есть фаран. Знаете ли вы, Д'Артаньян, фарана?» Кальбер забывался. Он называл капитана попросту Д'Артаньяном, совсем как король. Но капитан улыбнулся и ответил Кальберу. «Нет, я не знаю его. Это еще один человек, которого я открыл, специалист по закупкам. Этот фаран закупил для меня 350 тысяч фунтов ядер, 250 тысяч фунтов пороху, 12 транспортов северной древесины, фитили, гранаты, смолу, нефть и еще всякую всячину на 7% дешевле, чем обошлись бы эти вещи, будь они приобретены в нашей Франции». «Это идея, — сказал Д'Артаньян, — заставить голландцев лить ядра, которые к ним и вернутся. Не так ли? И с немалым убытком». И Кальбер, восхищенный собственной остротой, засмеялся громким резким смехом. «Кроме того, — продолжал он, — те же голландцы строят в настоящее время для короля по самым лучшим своим образцам 6 больших кораблей. Детуш. Ах, вы не знаете господина Детуша? Нет, сударь, не знаю. У Детуша удивительно точный глаз. Он может безошибочно определять, каковы достоинства и недостатки спускаемого на воду корабля. Это драгоценное и притом редкое качество. Так вот, этот Детуш показался мне человеком, который может принести неоценимую пользу на верфи, и теперь он наблюдает за постройкой 6 кораблей, заказанных в Голландии для королевского флота. Из всего этого следует, господин Д'Артаньян, что если бы король захотел драться с голландцами, то у него был бы очень недурной флот. А насколько сухопутная армия хороша, вам известно лучше, чем всякому другому. Восхищаясь огромной работой, произведенной этим человеком в несколько лет, Д'Артаньян и Арамис обменялись взглядами. Кальбер понял их и был глубоко тронут этим столь ценным для него одобрением. «Если мы этого не знали во Франции, — заметил Д'Артаньян, — то за ее пределами должны знать еще меньше. Вот почему я и говорил господину послу, что если б Испания обещала нейтралитет, а Англия помогала нам... «Если Англия окажет вам помощь, то я отвечаю за нейтралитет Испанского королевства», — проговорил Арамис. В таком случае по рукам поторопился заключить Кальбер со свойственной ему непосредственностью и простодушием. «Что до нейтралитета Испании, то у вас нет еще ордена Золотого Руна, господин Деламеда. А я слышал на днях, как король говорил, что ему было бы крайне приятно увидеть на вас ленту ордена Святого Михаила». Арамис поклонился. «О, — сказал себе Д'Артаньян. Жаль, что нет на свете Портоса. Сколько локтей лент разного рода досталось бы и ему от этих щедрот. Бедный, добрый Портос». «Господин Д'Артаньян», — продолжал Кальбер, — «пусть это останется между нами. Уверен, что вы не прочь повезти своих мушкетеров в Голландию. Вы умеете плавать?» И он снова весело засмеялся. «Как угорь», — отвечал Д'Артаньян. «Дело в том, что через все эти каналы и бесчисленные болота ужасные переправы, и даже лучшие пловцы нередко тонут в этих местах. Но это входит в мою профессию — умереть за его величество. И так как на войне редкость, чтобы было много воды без огня, то я вас заранее предупреждаю, что сделаю все возможное, дабы выбрать огонь. Я старею, вода леденит мою кровь, господин Кальбер, тогда как огонь согревает ее». Полный решимости и юношеского задора Д'Артаньян, произнося эти слова, был так обаятелен, что Кальбер, в свою очередь, не мог не восхититься им. Капитан заметил произведенное им впечатление. Он вспомнил, что хорош только тот купец, который умеет поднять цену на свой товар, когда на него есть спрос. Поэтому он решил запросить. «Итак, — начал Кальбер, — вы ничего не имеете против Голландии?» «Да, — согласился Д'Артаньян, — но только во всем, что вы не взяли, замешаны личные интересы и самолюбие. Жалование капитана мушкетеров значительно, спора нет. Но заметьте себе, у нас теперь есть королевская гвардия и личная охрана его величества. Капитан мушкетеров должен или начальствовать над всем этим, и тогда ему придется расходовать 100 000 в год на представительство и на стол. Неужели вы допускаете мысль, что король вздумает торговаться с вами?» — спросил Кальбер. «Вы меня, по-видимому, не поняли», — ответил Д'Артаньян, убедившись, что в денежном вопросе он уже выиграл. «Я хотел вам сказать, что я старый капитан мушкетеров, некогда начальник королевской охраны, имеющий первенство над маршалами французского королевства. Однажды на театре войны обнаружил, что по своему положению мне равны еще двое, начальник охраны и полковник, командующий швейцарцами. Этого я никоим образом не потерплю. У меня есть укоренившиеся привычки, и я цепко держусь за них. Кальбер понял, куда метит капитан Мушкетеров. Он, впрочем, заранее был готов к этому. «Я уже думал о том, о чем вы только что говорили», — перебил он. «О чем?» «Мы говорили о каналах и о болотах, при переправе через которые тонут. Так вот, если там тонут, то это происходит из-за отсутствия лодки, доски, наконец, палки. Даже такой короткой палочки, как маршальский жезл». «Бесспорно», — кивнул Кальбер. «Я не знаю ни одного случая, чтобы маршал Франции утонул». Д'Артаньян побледнел от радости и неуверенным голосом произнес. «В моих краях мною, несомненно, гордились бы, если б я сделался маршалом Франции. Но ведь для того, чтобы получить маршальский жезл, нужно возглавить армию, ведущую военные действия». «Сударь», — сказал Кальбер, — «вот в этой записной книжке вы обнаружите план кампании, которую вам предстоит предпринять будущей весной. Король ставит вас во главе своих войск». Д'Артаньян протянул руку за книжкой, его дрожащие пальцы и пальцы Кальбера встретились. Министр крепко пожал ему руку. «Сударь», — сказал он, — «нам уже давно требовалось воздать друг другу должное. Я начал, теперь ваша очередь». «Я отплачу вам, сударь», — улыбнулся Д'Артаньян. «И умоляю вас сказать королю, что первая битва, в которой я буду участвовать, окончится или победой, или моей смертью». «А я», — заявил Кальбер, — «я прикажу, чтобы сегодня же начали вышивать золотые лилии, которые украсят собой ваш маршальский жезл». На следующий день Арамис, уезжавший в Мадрид для переговоров о нейтралитете Испании, пришел к Д'Артаньяну на дом, чтобы обнять его на прощание. «Будем любить друг друга за четверых, ведь нас теперь только двое», — вздохнул Д'Артаньян. «И ты, быть может, больше не увидишь меня, дорогой Д'Артаньян», — отвечал Арамис. «Если б ты знал, как я любил тебя. Теперь я стар, я угас, я мертв». «Друг мой, ты будешь жить дольше, чем я. Твоя дипломатия велит тебе жить и жить, тогда как честь обрекает меня на смерть». «Полно, господин маршал», — усмехнулся Арамис. «Такие люди, как мы, умирают лишь после того, как присытятся славой и радостью». «Ах!» — с печальной улыбкой произнес Д'Артаньян. «Дело в том, что у меня уже нет аппетита, господин герцог». Они обнялись и через 2 часа расстались навеки.